Неделю Михаил вертелся, как тот угорь. Меха закупил, немного игрушек дымковских, расписных. Тяжелого товара не брал, поскольку не знал, что Костя грузить собирается. Умолчал ведь хитрован. Костя сам его нашел. Готов. Товар куплен, ушкую пристани. Тогда завтра утречком грузись и выходи. Ниже Хлынова по течению, верстах в 10, мы тебя встретим. Загрузил Мишка рано утром ушкуй товарами и отошел от пристани. Павел удивлялся. Что-то ты товара маловато взял. Мишка лишь улыбался в ответ. Вскоре по правому берегу у уреза воды показалась подвода и трое мужиков, призывно размахивающих руками. «Пристань к берегу», — скомандовал Михаил. В мужиках, одетых, как обычные гребцы, в простую одежду, Михаил не сразу узнал Костю. Тот шапку на самые глаза нахлобучил. Пыхтя, едва затащили на ушку и тяжеленные сундучища. Мишка готов был поклясться, что сундук тот самый, что в сарай он на свой ушкуй грузил. Переодетые воины положили под скамьи, завернутые в холстину сабли. Поплевав на руки, взялись за весла. Павел на Мишку посмотрел и лишь головой покачал укоризненно. А дальше по накатанному. Пижма, Выя, Ведлуга, Волга. Только в этот раз мимо Нижнего прошли, не останавливаясь. Хорошо еще ветер попутный был, ведь по Волге и по Оке все время против течения двигать приходится. Михаил с любопытством оглядывал доселе незнакомые берега, древние городки. Когда они гребли, они с Костей, уединившись на носу, беседовали вполголоса. С Оки увидели Рязань. «Вот еще гнездо осинное», — заметил сотник. «То на русскую сторону князь Рязанский клонится, то под знаменами татарскими дружину свою водит. Тьфу на этого оборотня! Ничего, дойдут и до него руки». Подспудно чувствовалось, что он знал значительно больше, чем говорил. Добрались до Москвы. Костя ушел сразу же, наказав ждать. Потом вернулся с подводой. Воины погрузили в сундук и уехали. Куда идти? Где торг? Мишка пошел в чужой город, надеясь узнать дорогу прохожих. Москва его оглушила своими размерами, шумом, суетой. Велик город! На улицах каменных домов полно, не то что в Хлынове. Ходил, глазел. Около соборов чудной красоты остановился. Задерешь голову, глядя на высоченную колокольню, шапка спадает. Узнал у прохожих, где торг. Да только торг здесь не единственный был. Их несколько оказалось. Пока нашел ближайший к пристани, вечер настал. Едва пристань отыскал, где ушкуй стоит. Павел половину гребцов в город отпустил на 2 дня. «Москву посмотреть хотят, на торг сходить», — пояснил он. «Все равно не один день стоять будем». А Мишка с утра меха в мешок и на торг. Поторговать надо, присмотреться. И не заметил даже, как какой-то лихой человек мешок сзади ножом острым порезал. Потом уж почувствовал, легковат стал. Глядь, а в нем дыра прорезана, и мехов половины нет. Расстроился было, но потом плюнул. Наука впредь будет. Это не Хлынов и даже не Нижний. Остатки мехов еще до полудня продал. Пошел за новой партией. Только когда второй раз на торг отправился, гребца с собой взял. Тот и шел сзади вплотную, посматривая за людьми. С купцами-торговцами Михаил свел знакомство. Узнал цены на товары, да на каком торгу и что лучше берут. За 3 дня распродал свой товар, потому как немного и брал. К тому же осень уже, меха хорошо покупают. Даже пожалел Мишка, что взял мало. И цена на товар в Москве выше была. Молодой купец затраты сам 3 окупил. Засыпая, подумал: пойду назад, в Хлынов, товары по дороге в Нижнем куплю, там дешевле. Только утром ситуация переменилась. На судно вернулся Костя с воинами. Товар продал, успел. Тогда сейчас же назад и отправляемся. Так и отчалили, едва поесть успев. Команда расслабилась, благо все время вниз, по течению. Гребцы от нечего делать играли в кости, травили смешные истории. И в Нижний, на торг, Кости зайти не дал. Срочно в Хлынов надо. Срочно ему. А по Ветлуге вые против течения идти не разгонишься, досадовал Мишка. В Хлынове едва к пристани пришвартовались, Костя с воинами сразу исчез. И Мишка домой пошел, отпустив команду. Нового товара не было, потому о следующем плавании думать надо было. Поутру и Павел, кстати, пришел, да хмурый. Михаил попытался расспросами вывести старшего товарища из мрачного состояния. — Ты чего, смурной, Павел? Никак жена из плавания встретила неприветливо. — Хуже. — Да, рассказывай. Михаил посерьезнел. Пока мы в плавании были, кто-то вдов обокрал. Ну, ты знаешь, я семьям погибших их доли относил. — Не может быть, — огорчился Михаил. — Что, у всех сразу деньги украли? — Нет, у 2 только. У жен Спиридона и Поликарпа. — У 2 это плохо. — Даже если бы у 1, разве лучше? — Тогда клонишь к чему? Что-то я в толк не возьму. — Думаю, за тобой следил кто-то. Вот и вызнал, где деньги и где вдовы живут. — Вот супостаты, креста на них нет. И что же теперь делать? Мишка задумался. Если тати за тобой ходили, значит, знают все 4 избы, где вдовы живут. У 2 деньги забрали, стало быть, к 2 еще придут, так? Получается так. Тогда у нас есть шанс поймать злодеев. Это как же? Павел, да ты чего, тугодум такой. Да сделаем засаду в этих 2 домах. О том никому не говори. Ты мне покажи эти 2 избы. Где вдов еще не ограбили. Познакомь с хозяйками. Вечером, чтобы соседей не видели. Мы в избы к ним придем. Будем грабителей поджидать. Может, они и не придут вовсе. Этого никто наперед не знает. Возьму с собой Савву и... Илью возьми. Силен мужик, как медведь. Значит, Илью. Прошли Михаил с Павлом по вдовьим избам. Подошли к избе вдовы Прохора. Познакомился купец с хозяйкой, объяснил положение, попросился переночевать. А что соседи скажут? Что не успел муж сгинуть, сорковины не справили, а я в избу чужих мужиков приваживаю. Мы вечером придем незаметно, соседям не говори ничего. Сам рассуди, Павел. У 1 вполне случайно быть могло. Ну, скажем, женщина растяпа, деньги на видном месте оставила. А сама к соседке ушла. Или хуже того. Да ты ведь женщин знаешь. О богатстве всей округи языком своим могла растрезвонить. Вот лихие люди и наведались к вдовушке. А ограблений 2. Стало быть, не случайность это. Да у какого же злыдня рука поднялась вдову обокрасть, сирот малых без денег оставить на голодную смерть? Не причитай, немного денег я им дам, с голода не пухнут. Кто-то по указке поработал. Гребцов сразу исключить можно. Они с нами на Ушкуе в плавании были, и злодейство такое сотворить никак не могли. Это понятно. Другое скажи, ты никому не говорил, куда деньги разносил? Никому, вот тебе крест. Павел перекрестился. И за тобой никто не следил? Да вроде нет, неуверенно ответил Павел. Да что я, оглядывался, что ли? Шел себе, дошел. Вот ведь странная вещь. Я даже и не знаю, где Спиридон и Поликарп жили. Где избы их? Знал ты. Деньги разносил тоже ты. Помилуй бог, Михаил. Неужто ты меня в лихоимстве подозреваешь? Акстись, Павел. И тени сомнения нет. Ведь я тебя уже несколько лет знаю. И ни разу в честности твоей не усомнился.